Эмили. После встречи с Джастином я прикидываю, не поговорить ли с Оливией. Но в итоге трушу и иду домой, потому что не знаю, как преодолеть пропасть, которая возникла между нами. Я захожу в продуктовый магазин, покупаю все необходимое для спагетти под соусом. Вернувшись домой, включаю музыку, открываю окно на кухне, несмотря на холод, и позволяю себе наслаждаться приготовлением пищи. Режу, приправляю, перемешиваю. Я на мгновение забываю все, что меня беспокоит. Остались только я, мой соус и осенний ветер. «Ты что, заболеть решила?» — спрашивает меня Оливия, заходя на кухню. Она годами врывается в мой дом без спроса, знает, где лежит запасной ключ. Но приходит только тогда, когда хочет закатить сцену, как с ее возвращением из Испании. Оливия подходит к окну и резко его закрывает. Я поворачиваюсь к ней лицом, приподняв бровь. Она пожимает плечами. «Что? Ты не отвечала на телефон. А значит, либо игноришь меня, либо у тебя руки по локоть в еде. Так или иначе, пришлось идти сюда». Я добавляю на сковороду нарезанные кубиками помидоры и вытираю руки о фартук. Оливия сидит на табурете по другую сторону кухонного острова. По лицу вижу, что у нее была тяжелая ночь. И не только из-за алкоголя. «Угостить тебя кофе? Я уж думала, ты никогда не предложишь». Прячу улыбку и поворачиваюсь к шкафу, чтобы вытащить банку с молотым кофе. Пока готовлю эспрессо, пытаюсь собраться с мыслями. «Я сегодня говорила с Джастином. Осторожно начинаю я, будто захожу в бассейн, не зная температуры воды. Она заинтересованно вскидывается». «И как?» «Получила практически катарсис». «Да ладно?» «Ага». Он признался, что вчера вечером приревновал меня к Джейку. И, как ни странно, мы, наконец, поняли друг друга. Впервые с тех пор, как Джастин ушел от меня. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, он понял, что по щелчку пальцев начать дружить нельзя. Более того, понял, что даже если сам прекратил отношения, какие-то чувства все равно остаются. Мне стало легче. А еще я, наконец, сумела сказать себе, что готова двигаться дальше. Мы договорились дать друг другу время». «Продуктивно поболтали». «Согласна». «Ладно, а больше ничего рассказать не хочешь?» Я ставлю перед ней кофе. «Если хочешь задать мне вопрос, Олив, не стесняйся». «Ты встречаешься с Джейком Суреем? Только честно». Я качаю головой. «Нет, я же тебе сразу сказала». «Хорошо. Я так и подумала, но, признаюсь, засомневалась. Поэтому так гадко вела себя с Джейком». «Чёрт, наверное, я тоже приревновала». «К чему?» «К тому, что ты обратилась за помощью к другому человеку, а не ко мне. Более того, к практически незнакомцу. Что-то явно происходило, ты веселела день ото дня, но мне ничего не говорила. И я не понимала, почему. Когда увидела, о ком речь, поняла, чего вы скрываетесь. Но взбесилась. Вместо того, чтобы порадоваться за тебя, разозлилась. Извини, что так бурно отреагировала». Я буквально лишаюсь дара речи. Я так старалась защитить Джейка, его личную жизнь, наши отношения, что даже не понимала, как раню подругу своей недоверчивостью. «Это мне надо просить прощения, Олив. Честно, думаю, за последнее время я выкинула из своей жизни многих людей. И не всегда по правильным причинам. Что до Джейка, не то чтобы я не хотела говорить с тобой о нем. Просто между нами все так ново и неопределенно, а с виду весьма определенно. Вот и Джастин мне то же самое сказал. Похоже, это общее мнение. Но на самом деле мы с Джейком просто друзья». Оливия поднимает руку в знак капитуляции. «Тебе виднее, Эмили». Она отпивает эспрессо, ставит чашку на остров, а потом впивается в меня взглядом. «Слушай, у меня остался последний вопрос». «Валяй, хотя я прекрасно знаю, что вопросов у тебя бесконечное множество». Она улыбается, но не отстает. «В ваших отношениях вы на равных?» «В каком смысле?» «Я тебя знаю, Эми, тебе вечно нужно кого-то спасать. Только вот этот парень должен выбраться самостоятельно». Ее слова меня не задевают. Я понимаю, как ситуация выглядит со стороны. Падшая звезда и великодушная девушка, которая решила ему помочь. Но между нами все не так просто. Я вспоминаю, как Джейк помогал мне разобраться в моих отношениях с отцом. Как умел выслушать, пошутить, мягко подтолкнуть в нужном направлении. Все не так, Олив. Он тоже во многом мне помог. Джейк дает мне столько же, сколько я ему. Надеюсь, ему станет легче, и вы сможете нормально пообщаться. Увидишь, этот парень не зря знаменитость. Печально известная знаменитость. Подкалывает меня Оливия. Затем встает и идет ко мне. Я закрываю глаза и растворяюсь в ее объятиях. «Я тебя люблю», — шепчет она мне на ухо. «И я тебя». Вечером я занимаюсь зарядкой, и вдруг на тумбочке оживает мой сотовый. Имя Джейка так бросается в глаза, будто оно подсвечено неоном. Вспотевшими руками я беру телефон и смахиваю вправо, чтобы принять видеозвонок. Немного злюсь на Джейка, но почему не предупредил, что позвонит? На мне школьная толстовка, волосы собраны в растрепанную косу. Хотелось бы выглядеть презентабельнее, но желание поговорить перевешивает тщеславие. «Алло?» «Привет, хорошо меня слышно?» Он говорит громко, лицо почти у самого экрана. Волосы треплют порывы ветра. Похоже, он на пляже. «Хорошо. Где ты? На побережье?» «Да, я в Персе». «Типа на Гаспе?» «Типа да», — смеется он. Джейк поднимает телефон, чтобы я увидела океан за ним. Глаза у него практически одного цвета с водой. На нем темно-серая толстовка с капюшоном размера на 3 больше, чем надо. И такая же огромная джинсовая куртка. Однако Джейк красивее, чем окружающий его пейзаж. На несколько секунд между нами повисает тишина. Джейк пристально смотрит на меня. Я взамен любуюсь им. Он хорошо выглядит, хотя глаза немного опухли. Кажется, бедняга плакал. Я хочу спросить его, как он поживает, что делает на Гаспе, как туда попал. Но боюсь испортить момент. А главное, не знаю, с чего начать. Джейк облегчает мне задачу. «Эмили, прости, что убежал прошлой ночью как вор. И еще хуже не связался с тобой раньше. Все в порядке. Ты мне ничего не должен. Правда?» Я колеблюсь. Он внимательно ждет моего ответа. «Пожалуй, нет. Раз мы друзья, то я заслуживаю объяснений». Никогда так прямо не выражалась. Даже горжусь собой, хотя и нервничаю, потому что не привыкла говорить, что думаю, любимому человеку. Надо разрушить этот шаблон. После разговора с Джастином я много думала. Поняла, что в наших отношениях поставила его на пьедестал, хотя он никогда о том не просил. И с отцом вышло так же. У меня одна схема в такого рода связях. Я восхищаюсь кем-то, обожествляю его и забываю себя. А потом падаю с небес на землю. С Джейком все с самого начала пошло иначе. Наверное, потому что мы не пытались флиртовать, просто заинтересовались друг другом и решили сблизиться. И раз уж теперь Джейк знает, кто я, а я знаю, кто он, между нами нет места слепому обожанию. Вот что происходит, когда понимаешь, что твой партнер — такой же несовершенный живой человек, как ты сам. Джейк кивает. «Ты права, поэтому я и звоню тебе. Я оценила. Знаешь, мне понравилось ходить с тобой на вечеринки. Было очень весело. Ага, пока мои друзья и ревнивый бывший не испортили вечер. Да ладно, даю этому вечеру 6 или 7 из 10. Нет, все-таки 7. В следующий раз будет лучше, да? Да, я требую вторую попытку». Джейк хохочет, и его смех согревает меня изнутри. «Так что ты забыл в Персе?» «Приехал повидать Майка, моего агента. Точно задержусь на несколько дней. Хотел поговорить с тобой до возвращения. Это важно для меня». «Правда?» «Абсолютно». Он застенчиво улыбается мне. Его смущенная улыбка — моя любимая. Еще и потому, что мало кто ее видел. Все девушки знают. Джейк с Урой красив, когда улыбается. Но, наверное, немногие из них могут похвастать, что испытали на себе весь арсенал его улыбок. «Знаешь, Эмили, теперь в моей голове гораздо меньше хаоса, чем прежде. И во многом благодаря тебе». «Ну...» «Просто прими комплимент, хорошо?» Я кусаю губу, чтобы сдержать возражение и улыбку. «Мне еще надо кое-что в ней уладить, и я хочу сделать это... Хочу сделать это с тобой. Понимаешь, о чем я?» Я делаю глубокий вдох. Хочется сказать ему, что мне плевать на его хаос, что я хорошо управляюсь с беспорядком и умею его организовать. Похоже, Джейк хочет большего, чем просто дружба. Но я не тороплю его. Чувствую, что он сам скажет, когда будет готов. Поэтому просто отвечаю. «Думаю, да. В смысле, я понимаю, что ты пытаешься мне объяснить, хотя как-то ты не очень пока пытаешься». Он смеется. Его тепло передается даже через экран. Я с трудом представляю, что бы стало со мной, окажись Джейк в моей комнате. Я бы согрелась до конца зимы. «Знаю, прости. Прекрати извиняться». «Хорошо. Не уверена, что поняла все, но направление мыслей мне нравится. И я готова подождать, пока ты не разберешься в своей голове». На этот раз молчание уже не такое тяжелое. «Слушай, когда вернусь, мы могли бы поужинать вместе, поболтать, если хочешь». «Да, хочу». Еще одна улыбка. Несмотря на расстояние, я ощущаю близость Джейка. Почти чувствую, что могу коснуться его лица, если протяну руку. Почти. До скорой встречи, Эмили. «Пока, Джейк. Береги себя. Я очень стараюсь».